Единственным шансом его спасения было достигнуть Мексики до того времени, когда будет объявлена общая тревога и будут организованы поиски. Уже несколько лет, когда он начал работать на Раднице, он помещал половину своих денег в Банк Мексики. Так что о Фрике ему нечего было беспокоиться. Его основной проблемой было решить, какую дорогу выбрать, чтобы она была самой верной и самой быстрой, чтобы покинуть город. Он, наконец, решил сесть на быстроходный катер и доехать до Гаваны, а оттуда самолетом в Мексику. Ему необходимо было заехать в отель, чтобы взять деньги. Разумеется, это было рискованно. Но если он хотел нанять судно, он вынужден заплатить дорого. Он доехал до перекрестка дорог на пустыре и остановился. «Выходите», — сказал он Фунцу. «Останавливайте машину на автостоп. Выходите, выходите». Фунц посмотрел на него, ничего не понимая. Ритси со всех сил дал ему пощечину и собирался повторить это. «Убирайтесь!» Со слезами на глазах и с носом в крови толстый врач быстро вылетел из машины. Литси хлопнул дверцей и направился к трассе по направлению к городу. Во время езды он позвонил в отель, пользуясь аппаратом в машине. Он сказал дежурному, что ему необходимо срочно выехать в Гавану, и попросил, чтобы уложили его чемодан. И не могут ли ему найти быстроходный катер? Служащий заверил его, что этим займутся. Когда Литси вешал трубку, он подумал о всемогуществе денег. Он приехал в отель через 40 минут. Служащий подошел к нему. «Судно вас ожидает, мистер Литси. А ваш багаж уже спущен вниз». «Спасибо. Мне нужно взять с собой некоторые бумаги». Билет в $50 переменил хозяина, и Литси вошел в быстроходный лифт, чтобы подняться в апартаменты Радницы. Ему понадобилось лишь несколько минут, чтобы открыть сейф, взять оттуда пачку $100 билетов и сунуть их в карман. Он осмотрел роскошные апартаменты и почувствовал что-то вроде сожаления, что больше его здесь не будет, что он покидает это место навсегда. Он подумал о Раднице, который, вероятно, сейчас находится в Гонконге, и удивляется, почему Литси не сообщает ему новостей. Раднец имел слишком много влиятельных друзей, чтобы бояться полиции. Он никогда ничем не рисковал. «Что ж, пусть спрашивает», — подумал Литси. Он последний раз окинул взором апартаменты и хлопнул с силой дверью позади себя. Глава 6. Чад Киган наслаждался. Он находился в квартире, которую разделял с Силком. Они оба любили роскошь. Они доверили внутреннее убранство квартиры эксперту и были довольны им. Апартаменты имели нереальный вид декораций кино. Бар, глубокие кресла, обтянутые ярко-красным бархатом, кроваво-красный ковер и цветные занавески, чудовищные шкафы, увеличивающие высоту комнат. Киган развалился в кресле со шприцем в руке и смотрел на Шейлу Латимер, стоящую перед ним в черной прозрачной нейлоновой рубашке и трусиках золотистого цвета. Он зло посмеивался. Шейлу все время трясло, она плакала навзрыд. Киган нарочно заставил ее ожидать укола, в течение 3 часов.